любовники. Любовь их душ родилась возле моря, в священных рощах девственных наяд, чьи песни вечно сладостно звучат, с напевом струн, с игрою ветра и споря. Великий жрец, страннее и суровей, едва ль была людская красота. Спокойный взгляд, сомкнутые уста, и на кудрях повязка цвета крови. Когда вставал туман над водной степью, великий жрец творил святой обряд, и танцы гибких трепетных наяд по берегу велись жемчужной цепью. Среди них одной пленительнее, чем сказка, великий жрец оказывал почет. Он позабыл, что красота влечет, что опьяняет красная повязка, и звезды предрассветные мерцали, когда забыл великий жрец обет. Ее уста не говорили «нет», ее глаза ему не отказали, и, преданные клеймящему злословью, они ушли из тьмы священных рощ, туда, где их сердец исчезла мощь, где их сердца живут одной любовью.